Глава 5. Мечтательная. Сначала Василисе в лагере было одиноко. Ни одного знакомого. Все шумят, галдят, а ты в стороне. Вроде одна, а в толпе. Комнату нужно делить с чужими девчонками. Не переодеться спокойно, не почитать. И есть постоянно хочется. Дома обед раньше. А потом появились Святка, Гриб и Марк. Друзья. И одиночество куда-то, фьють, исчезло. Начались тренировки. Когда возвращаешься вечером в комнату, так устаешь, что засыпаешь мгновенно. И обеду радуешься, хоть он и позже, чем привыкла, и ужину. Завтрак скучный, с кашей, но сойдет. А на полдник апельсиновый сок с печеньками. Оказывается, можно жить иначе, не как привыкла, и радоваться жизни. Но главное удивительно, у Василисы есть Марк, а у Марка — Василиса. Они каждый день проводили вдвоем, на зарядку, в столовую, на тренировки, вместе. И никогда не ссорились. Ну, почти никогда. «Ты у нас, Василиса, премудрая», — заметил как-то Марк, когда Васька рассказала про Булгакова, как он роман «Мастера Маргарита» писал. Василиса расстроилась. Вроде и комплимент, но... «Чего грустишь?» — спросила вечером Святка. «Лучше бы Марк сказал, что я Василиса прекрасная. Премудрая — значит некрасивая». «Не выдумывай», — запротестовала Святка. «Премудрая — значит премудрая». Васька достала карманное зеркальце из рюкзака и принялась рассматривать свое лицо. Все сразу увидеть не получалось, только по частям. Правая щека, левая, правый глаз, левый, нос, рот, подбородок. Проверка показала, что на подбородке прыщик, глаза грустные, особенно правый, а слева из прически выбилась прядь. «Красивые у тебя волосы», — заметила Святка. «Длинные, волнистые. И цвет такой приятный, золотисто-медовый». Васька расстегнула заколку, провела головой, и волосы заструились по плечам. Приятная тяжесть. Волосы у Василисы до пояса. «Ты, наверное, и не стриглась никогда?» — спросила Светка. Васька кивнула. «И правильно. Зачем красоту портить? Вечером дискотека. Идешь?» «Да». На танце Василиса надела одно из платьев. Синее, с поясом-шнуром. А на концах смешные пушистые кисточки с синими бусинами. Откуда бабушка знала, что платье понадобится? Загадка. Васька чувствовала себя красивой. Хорошо бы Марк пришел. Девочка оглянулась, но его не увидела. Танцевать Василиса любит, но не очень умеет. Святка, конечно, едва они пришли, показала, на что способна. Они с Грибом поставили зажигательную латину и отплясывали вдвоем так, что все забыли, зачем пришли. Встали вокруг и аплодировали. Святка с Грибом подпрыгивали, скакали, изгибались. У Василисы в глазах двоиться начало. «Умеют люди двигаться!» Тут танцевальная музыка закончилась, и кто-то поставил медленную песню Ширана с грустной мелодией. Что-то про девушку и любовь. Романтичная песня, под которую Василиса с Марком могли бы вместе танцевать. Васька стояла у стенки и старательно не искала Марка. Мысленно, конечно, она не просто его звала, она кричала. Если бы кто-то мог читать мысли, то бы услышал «I found a love. Марк, for me». «Ну где ты ходишь, Марк?» Появился он под самый конец, когда народ расходился. Как Васька расстроилась, не передать. Но Марку ни слова не сказала, мило улыбалась, хотя хотелось плакать. Они прогулялись по центральной аллее, поболтали немного и разбежались. «Представляешь», — сказала Святка, когда они спать укладывались. «Марк нарочно под конец пришел, мне Гриб рассказал. Ты Марку очень понравилась, и он не хотел это показывать. Играл в независимость. Только чур это секрет, я тебе не говорила». «Очень он мне нужен», — сердито сказала Васька. «Такой вредный! А вы с ним похожи», — улыбнулась Святка. «Чем?» — удивилась Василиса. «Оба упрямые, иногда слишком, и друг другу нравитесь». «Мне кажется, это должно идти от сердца. У него это не так», — грустно ответила Васька. Ночью была буря. За окном ревело так, что девочки проснулись и долго не могли уснуть. Лиза принялась рассказывать страшилки. Святка и Василиса слушали, закутавшись в одеяло. Ливень, гром, проблески молнии в окне и голос Лизы пугали и завораживали. «А вот был случай. Один мальчик шел через лес. Вдруг видит кладбище!» Страшным голосом начала новую историю Лиза. Снова блеснули молнии. И вдруг за окном как грохнет! Лиза взвизгнула: «Мамочки!» «Не бойся, это гром!» — сказала Святка. «Рассказывай дальше!» Но Лиза отказалась продолжать, взяла телефон и начала набирать кому-то сообщение. Наверное, маме, когда Василиса нараспев произнесла: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом. Космонейский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды. Пропал Иерусалим, великий город, как будто не существовал на свете. Примечание. Цитата из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Конец примечания. «Ух ты!» — воскликнула Лиза и отложила телефон. «А дальше?» «Дальше я наизусть не помню», — вздохнула Васька. «Но книга интересная. Прочитай, не пожалеешь». «Как думаете, а мы не пропадем? Такая гроза!» — задумчиво произнесла Лиза, всматриваясь в грозовое небо за окном. «Не пропадем, не бойся», — ответила Святка. «Давайте уже спать. Поздно». Утром обычной пробежки не было. Сделали зарядку в спортзале и пошли на завтрак. Прыгали через лужи, дурачились. Одна из молоденьких сосен на территории лагеря упала. Переломился тоненький ствол. Но рядом растущие деревья удержали сосну на своих красноватых плечах. Молодцы, не бросили товарищей в беде. Деревья не боятся выглядеть смешно. Не то, что некоторые люди, подумала Васька. «Привет, почему не отвечаешь на сообщение? Я тебе вчера написал», догнал Василису Марк. Васька оглянулась и спокойно ответила. «Телефон разрядился. Я его на зарядку поставила и спать легла». «Не открывала сообщение, потому что ты балбес, и я боялась, что это тебе напишу», — подумала Василиса. «А сегодня?» — настаивал Марк. «Пока не смотрела, некогда было». «Ну сейчас посмотри, я у тебя просил совет». Василиса недовольно открыла телефон, разблокировала и обнаружила 3 сообщения от Марка. «Васька, привет. Как думаешь, мне нужны дополнительные уроки? По теннису». Василиса с непроницаемым лицом убрала телефон в тканевую сумочку-карман и пошла к столовой. «Васька!» — снова позвал Марк. «Не отвечать на сообщения невежливо!» Василиса оглянулась и выпалила. «А вежливо игнорировать человека?» «Какого человека?» — спросил Марк. Василиса посмотрела взглядом Василиска и сказала. «Уйди, пожалуйста, я не твоя мама. Спрашивай у нее, что тебе делать». «Ну, сглупил я вчера, виноват, не злись!» — сказал Марк. До столовой они дошли молча, но вместе, и сидели рядом. Марк даже пытался неуклюже ухаживать за Васькой. Васька улыбалась, и Марку стало ясно. Небольшая ссора в прошлом. «Не нужны тебе, Марк, дополнительные уроки», — сказала Васька. «Ты и так хорошо играешь».